не мечтает перед праздниками подзаработать. Вот и я взялась за самую обычную ведьмину работу — разобраться с бытовыми чарами. Только никак не ожидала, что рассчитаются со мной вовсе не деньгами. Так я и оказалась в одном доме, снятом на двоих, с магом-артефактором, моей главной проблемой. Наглецом, каких свет не видывал, непрошибаемым типом и невероятным красавцем. И я бы с удовольствием его хотя бы прокляла, да только сердце дрожит от одного его взгляда, а волшебство ледяной полночи постоянно сводит нас вместе. А быть может, это судьба, и нас ждет счастье? Огромное, светлое и бесконечное. Ведь по-другому ни ведьмы, ни сильные маги любить не умеют. «Я не смогу заплатить вам сейчас», — огорошил меня честную ведьму гном Рарик, нанявший проверить, а по большей части и наложить во всем особняке, полученном только вчера в наследство, бытовые чары. И с работой, замечу, я справилась на отлично. Даже со световой магией разобралась, хотя настроить ее с первого раза удается единицам. Очень уж капризная, своенравная и тонкая. Зато теперь лампы во всем доме не мигали так, будто с ними игрались привидения, а горели ровным и теплым светом. Про то, что внутри исчезла паутина, прогнившие балки и текущие потолки, а в стенах заделаны мышиные ходы, упоминать нет смысла. «Господин Рарик, мы договаривались на оплату в 300 золотых, когда приведу ваше наследство в порядок». Помимо бытовых заклинаний, которых я использовала больше 137 на все случаи жизни, ваш дом зачарован от воров и лихих людей. Начала я, старательно сдерживая свою силу. Нет, о том, чтобы обернуть всю мою ворожбу вспять, не шло и речи. Да я здесь весь день провозилась, разгребая, но вот наложить проклятие. Сильное еще бабушкино, это я могу. «Госпожа ведьма, не гневайтесь!» — воскликнул гном Рарик, оказался рядом и бухнулся на колени. Я удивленно приподняла брови и на несколько мгновений выпала из реальности. «Почтенный, вы поднимайтесь и оплачивайте мою работу!» Все же меня, имевшую дело и не с такими ушлыми клиентами, подобным не проймешь. А зная гномов... У тех всегда в закромах припрятано золото на черный день. И гном без денег — это как ведьма без вредности. Ни в жизнь в подобное не поверю. «Господин Рарик, совесть имейте. Вам осталось только обновить защитные заклинания и заказать амулеты на счастье, благополучие и удачу. С этим справится любой хороший артефактор». Всю остальную работу я сделала. «Госпожа ведьма, нет у меня денег». «Что значит нет?» — возмутилась я, чувствуя, как на кончиках пальцев скапливается магия, которая вот-вот вспыхнет молнией и разнесет здесь все так, что только обгорелые головешки останутся. Но только делу это не поможет. «Так вот, нет», — сознался гном. Виновато покосился на меня, наконец поднялся с колен и краснея выдал. «Я ведь честный гном, госпожа ведьма. Со своей женой 2 месяца назад расстался. Дело пошло к разводу, и появилась у меня зазноба». «Это вон он к чему? Зачем рассказывает о своей любовнице?» «Ну и вот... Купил я, значит, путевку отдохнуть. Мы думали, поедем вместе, проведем весело время, а тут этот дом». Признаться, я совсем не улавливала, к чему Рарик ведет. «Наследство от троюрного дядюшки получил. Жена прознала и требует пересмотра условий для развода. Дом-то подарен, когда мы еще состоим в браке. И ладно бы только это, она еще и про мою зазнобу узнала, ворвалась в ее дом, устроила скандал и... упекла ее в тюрьму на 2 недели. И я с трудом сдержала улыбку. Госпожа Рарик оказалась не промах. Обвинение написало, что моя зазноба разрушила нашу семью и потребовала за это еще и компенсации. Представляю, во сколько это Рарику вылилось. Так что последние деньги я сегодня потратил на вызволение зазнобы из тюрьмы и откуп для почти бывшей жены. Нет у меня больше золота. Смогу расплатиться с вами лишь через месяц после зимних праздников. Гнома захотелось проклясть еще сильнее. На неудачу или на мелкие неприятности? Только в этом случае, сдается, он со мной вообще никогда не рассчитается. «Госпожа ведьма, ну, пожалуйста, войдите в мое положение». Смотрю, Рарик совсем страх потерял, расспросит о подобном ведьму. «И не подумаю», — сощурилась я, про себя вздыхая. «Все же придется тратить силу на проклятие». «Или у меня для вас есть предложение, другой вариант оплаты». Я сощурилась так, что вокруг меня запорхали искры магии. Все же силу сдержать не получилось. Ведьмино чутье подсказывало, что именно подобного момента хитрющий гном и дожидался. Впрочем, винить кого-то кроме себя, попавшего в подобную ситуацию, не получалось. Никто не мешал заключить с Рариком договор не просто об оплате, но и магически закрепить ее срок. А я, окрыленная и предвкушающая, как поеду отдыхать на зимние праздники, этот момент упустила. Что ж, попробуем сделать вид, что играем по его правилам. «И что же вы предлагаете, господин Рарик?» Медовым голоском пропела я, и гном вздрогнул. Почувствовал, что обманутая им ведьма близка к грани. Еще бы! Меня никому ни разу надуть не удавалось, чем я, несомненно, гордилась. А если бы кто-то попытался, то имелось в запасе немало занятных проклятий. Только вот сейчас какой от них толк, если мне нужны деньги? Хоть вырасти я на макушке у гнома мухоморы, делу это не поможет. Я со своей зазнобой собирался поехать отдыхать в Гардар. И этот, выбравший один из самых дорогих курортов нашего королевства, расположенный в горах, в заповедной зоне с магическими источниками, утверждает, что у него нет денег. Но ситуация обернулась не в мою пользу. С зазнобой мы рассорились, «а с женой я в Гардар ни за что не поеду», — фыркнул гном, заметно успокаиваясь. «Вот я и подумал, госпожа ведьма, может, вы захотите отдохнуть и возьмете в качестве оплаты путевку?» «Хм, и почему я чувствую подвох?» «У меня оплачен уютный 2-этажный домик со всеми удобствами, 3-разовым питанием». И даже билеты в карету имеются. Денег за путевку уже не вернуть, а так пропадет. Рарик помялся и с надеждой посмотрел на меня. «Показывайте документы», — решилась я. Гном шустро нырнул за стол, распахнул один из ящиков стола и протянул мне 2 перевитых лентами свитка. Первый подтверждал съем домика, о котором говорил Рарик, на 10 дней. Второй — оплаченную карету. Бумаги были заверены магическим путем, и, запустив маленькую молнию, я убедилась в их подлинности. Хм, что-то все еще подсказывало, что дело здесь нечисто, но документы оказались все в порядке, договор аренды стандартный, и стоимость превышала оговоренную сумму в 2 раза. «Соглашайтесь, госпожа ведьма!» «Вам понравится!» — с трудом пряча улыбку и поглаживая бороду от почти состоявшейся сделки, сказал Рарик. Я еще немного подумала. Все равно же собиралась отдыхать, так почему бы не воспользоваться появившейся возможностью? В конце концов, если судьба делает подарок, зачем от него отказываться? Тем более, что подобный отдых я бы себе точно позволить не смогла. Арендная плата небольшой комнаты и прилегающей к ней маленькой лаборатории приличная. Да и жить на что-то надо, как и покупать необходимые ингредиенты для зелий и снадобий. «Принимается», — решилась я, магией подтверждая свершившуюся сделку. Через несколько минут, спрятав документы в сумочке, я покинула особняк Рарика. Снаружи пушистыми хлопьями падал снег. Кружился, укрывал крыши домов, сады и улицы. Время было позднее, и в городе, где я жила, зажглись фонари и множество разноцветных огней. Королевство готовилось встречать ледяную полночь, особый праздник, в силу которого верил каждый. Для мага это время ценилось еще больше. Несколько дней в году, когда грани миров истончаются, в мир приходит немало волшебства, и оно буквально разлито в воздухе. «Бери, не хочу». Условие только одно. Сила должна пойти на добрые дела, иначе обернется против тебя. Это еще одна причина, по которой проклинать ушлого гнома Рарика накануне ледяной полночи не хотелось. Я немного прогулялась по улицам, любуясь на видневшиеся в окнах украшенные елки, полюбовалась заснеженными домами и фонарями, подкинула чирикавшим воробьям горсть семечек, завалявшихся в кармане, и позвала метлу. Конечно, не самое лучшее время, чтобы лететь, но пробираться через сугробы, пока расчищать улицы еще никто не брался, не хотелось. Наложив простое заклинание, частично защищающее от ветра и снега, ровно настолько, чтобы не свалиться с метлы, я поднялась над городом и полетела в сторону квартиры. Карета, на которую купил билеты Рарик, отбывала через 3 часа, и мне предстояло быстро собрать вещи и добраться до станции. Вдохновленная, предвкушающая и абсолютно счастливая, я даже не стала проклинать соседку, которая опять пыталась вскрыть дверь моей комнаты. Ее мечта — найти в моих вещах что-то запрещенное, у ведьм, по ее мнению, ничего другого и не водилось, и сдать меня стражам, чтобы выселить из дома, все еще жила. Пожалуй, пора прекращать это безобразие и напомнить ей, как хорошо жить со скромной соседкой-ведьмой. Единственный минус — иногда мои зелья взрываются и не очень приятно пахнут, но в остальном-то я тихая и мирная. Но раз не устраивает, сама напросилась. Я быстро черкнула записку своему другу, орку Друну, коротко описала ситуацию, что, мол, уезжаю на 10 дней, не хочет ли он пожить у меня. Друн обрадовался. Он недавно завел подружку, и они мечтали провести время вместе. Семья же и у Друна, и у его подружки многочисленная. И пока оба не имели возможности снять отдельную квартиру. Комнату же шумным, любвеобильным оркам сдавать решился бы только сумасшедший. Мои вещи уместились в 2 дорожные сумки. В одной — одежда и всякие женские мелочи. В другой — ингредиенты для зелий, котелок и инструменты, которыми я пользовалась при приготовлении снадобий. Метла в упаковке не нуждалась, так как была защищена чарами от всех возможных катаклизмов. Пока я собиралась, она летала по комнате и шуршала веточками. Наконец, спустив вещи и отдав ключи счастливому Друну, я отправилась на станцию. На карету, как вскоре выяснилось, Рарик не поскупился. Все же для зазнобы старался, поэтому и транспорт выбрал побогаче и потеплее, и место удобное возле окна. Пока грузили сумки остальные пассажиры, а их набралось с дюжину, карета целиком заполнилась. Я смотрела в окно на кружащий снег. Доберусь до места, куплю мандаринок, бутылку вина, тортик и отпраздную свой долгожданный отпуск. Все же за 5 лет он у меня впервые. Ночь и следующий день, пока карета то передвигалась по дороге, то проходила через портальные арки, я спала, А под вечер, когда случился последний переход, уже не отрываясь, смотрела в окно. Гардар — северный городок-курорт, расположенный в чаше гор. И хоть в нем по всем законам природы должен царить холод и дуть суровые ветра, обстоятельства сложились иначе. Наличие вокруг этого места безумного количества источников магии создало свой уникальный климат. Зима здесь хоть и снежная, а порой и морозная, но все же мягкая и приятная. Красивая природа, тишина и возможность посмотреть на источники сделала Гардар популярным, но не самым бюджетным местом отдыха. Я во все глаза смотрела на проплывающие за окнами кареты горы. Их снежные верхушки серебрила луна и россыпь звезд на чистом небе. И место выходило дивным и сказочным. Когда карета остановилась и все выбрались наружу, я потянулась и довольно улыбнулась. Разноцветные огни освещали небольшой, но уютный городок. Дорога бежала вниз, слева и справа от нее располагались двухэтажные домики, припорошенные снегом. Часть из них пряталась за пушистыми елками. Красота, да и только! Я получила вещи и направилась к управляющей забирать ключи. Девушка приветливо поздоровалась, сделала проверку на уровень силы и записала все нужные данные. После поздравила меня с наступающими праздниками, но, узнав, в какой домик нужно поселить, удивленно приподняла брови. Все еще с явным сомнением отдала ключи и так и провожала взглядом до дверей. Наверняка думает, будто именно я зазноба Рарика. Хихикая от столь нелепого предположения, все же гномы всегда в пару выбирают гномку. Я заглянула в продуктовую лавочку, попавшуюся по пути, взяла мандарины, торт и вино и добралась до нужного домика. Он располагался чуть подальше от остальных и приветливо сиял огнями. Надо же, не думала, что здесь таким образом приветствует владелец. Я перекинула бумажный пакет с мандаринами, поудобнее устроила тортик и вино и вставила ключ в замок. Дверь почему-то не поддавалась. Неужели что-то перепутали? Возвращаться на окраину города, таская с собой вещи, совсем не хотелось. И я, решив, что большого вреда, если применю магию, не будет, выпустила немного силы, превратила в шарик на своей ладони и подула, запуская магию через замочную скважину. Раздался характерный щелчок, и я проскользнула внутрь. Охнула, рассматривая уютную гостиную. В самом центре располагалась елка, украшенная хрустальными шарами и золотой звездой на макушке. Справа — уютные диванчики и кресла со стопкой пледов. Влево дверь вела явно на кухню, но в нее я пока решила не заглядывать. Разделась, разулась и в предвкушении собралась осмотреть спальню наверху. Обогнула елку и столкнулась взглядом со светловолосым мужчиной в одном полотенце на бедрах, стоящим на верхней ступени лестницы. Он тоже меня заметил, и мы среагировали так, как могли только маги. Запустили друг в друга шары, и так как они оба были равной силы, нас ударило, перевернуло и разметало по гостиной. Я не успела прийти в себя, как раздался скрип, и начала падать елка. В полном оцепенении я смотрела на нее, даже не пытаясь отклониться от беды, поставить хоть какую-то защиту. Лишь зажмурилась, и вдруг чье-то крепкое, сильное тело вжалось в меня. Раздался страшный грохот, звон разбивающихся игрушек, и через несколько мгновений наступила оглушающая тишина. Я, живая и невредимая, разве что слегка придавленная незнакомым магом, открыла сначала один глаз, потом второй и уставилась в пронзительные синие глаза. Сердце ухнуло, сладко заныло. Мужчина, похоже, тоже обалдевший от произошедшего, слегка отклонился, что-то шепнул, и с его пальцев полетели искры. Осознав, что мы находимся под небольшим защитным куполом, и магия незнакомца переносит в сторону свалившуюся на нас елку, я, наконец, пришла в себя. Маг поднялся, поправил съехавшее на бедрах полотенце, уткнул руки в бока и спросил: «Ты кто такая и что делаешь в моем доме?» «Я кто такая?» — возмутилась в ответ. «Служанка?» — спросил он. «Да ты с ума сошел! Я ведьма, и этот дом снят мной! И пока я не понимаю, что в нем делает полуголый мужик! Я мальчика по вызову не заказывала!» Маг зло сверкнул глазами и начал наступать на меня. «Выметайся!» — рыкнул он. «Иначе я стражей позову!» «Нет, это я стражей позову! Ведьму ведь грозным рыком не проймешь!» И мы, не сговариваясь, отправили вызов стражам. Пока ждали их, не сводили друг с друга настороженных глаз. Признаться, мужчина, который каким-то явно незаконным образом пробрался в дом и спас меня от падающей елки, был восхитительным. Натренированное, по-мужски красивое тело, приятные черты лица, длинные белые волосы и синие глаза добавляли ему еще большей привлекательности. Страж явился через четверть часа, который мы провели в молчании. Обозрел разрушения, рухнувшую елку, разбитые игрушки и уставился на нас. «Так, запорчу имущество, выпишу штраф, который вы, господин Ардар, и вы, госпожа Береника, должны оплатить в трехдневный срок». «Какой штраф?» — возмутились мы от удивления, даже забыв, зачем вызывали стража. «Елка и игрушки из хрусталя стоят вполне приличной суммы денег». «Елку поставлю на место», — быстро сориентировался маг. «Игрушки восстановлю», — пообещала я. И мы с магом зло уставились друг на друга. «Выгоните ее! Она незаконно ворвалась в мой дом», — выпалил Ардар. «Я? Да еще и незаконно? Я этот домик на 10 дней оплатила», — возмутилась в ответ. «Врет», — невозмутимо заявил маг, скрещивая руки на груди. «Сам ты врешь! Прокляну!» — рыкнула я. «Еще и угрожаешь? И это после того, как я тебе жизнь спас, прикрыв от елки?» «Если бы ты не забрался в мой дом, то спасать бы меня не пришлось». «Это я забрался!» Спор пошел по очередному кругу. Мы с магом сблизились так, что между нами осталось совсем небольшое расстояние. Я чувствовала даже аромат его кожи, пахнущий чем-то хвойным. «Убью, заразу!» — прошипел он. «Прокляну бабушкиными чарами так, что пожалеешь, что на свет родился!» — пригрозила я, вцепляясь в мага. «Волосы ему, что ли, попортить? Не мой метод, но...» «Тихо!» — вдруг рявкнул страж, и мы оба повернулись к нему. «Значит, вы оба утверждаете, что заключили договор аренды сроком на 10 дней в этом доме?» «Да!» И мы с магом в который раз гневно уставились друг на друга. «Документы!» — звучно приказал страж. Маг фыркнул и решительно направился к лестнице. Мои сумки лежали под елкой. Пробраться к ним оказалось непросто, но елку я поднять была не в состоянии. Заклинание левитации весьма трудоемкое. В подобных случаях, если мне необходимо, чтобы вещи парили или летали следом за мной, я пользовалась зельями. Варить их тоже та еще прелесть. Требуется внимательность и сосредоточенность. Но все же проще, чем выплетать заковыристую вязь заклинания, забирающую немало сил. Запыхавшись, я выползла из-под елки с вожделенным документом. Пока страж проверял подлинность маленькой молнии, мы с магом молчали. Наконец нам вернули свитки. «Ну?» — поинтересовался маг. «Забирайте ее и разбирайтесь с этой ведьмой». «Еще чего! Забирать нужно тебя!» «Господа!» — оборвал еще не успевшую начаться перепалку страж. «Документы не фальшивые. Оба договора представляют собой договор аренды этого дома на срок 10 дней». «Что?» И только сейчас меня озарило, что Рарик-то собирался ехать вместе со своей любовницей, а значит... «Быть такого не может. Со мной этой путевкой расплатился господин Рарик за защиту дома и дюжину амулетов, зачарованных на удачу и благополучие». И вот тут я поняла, насколько сильно мы влипли, я и этот маг. И каким коварным и изворотливым оказался Рарик, сумевший нас обмануть. «Гном расплатился с вами арендованным домиком?» — переспросил страж. «Признаться, странный для их расы поступок». «Еще бы! Просто одна ведьма за полсотни бытовых заклинаний вытрясла у него столько золотых!» — начал маг. «Да я у этого Рарика целый день потратила на ворожбу и не полсотни заклинаний использовала, а 137. За световые еще и приплатить бы было можно!» — вспылила я, почему-то снова наступая на мага. Злил он меня по-страшному своей самоуверенностью. И он, как мне не хотелось этого скрыть, пришлось сказать правду. «Мне ни монетки не заплатил!» «Ведьме и не заплатил?» — рассердился маг. «Ты эти сказки детям рассказывай, и то не поверят!» «Гад!» — возмутилась я. «С чего бы вдруг? Да после встречи с тобой господин Рарик заикаться начал! Ни один целитель заклятия с него не может снять!» Я моргнула и честно созналась. «Кроме бытовых чар, которые он должен был оплатить, я никакой другой магии не применяла». «Ну, конечно». «Слушай, маг», — рассердилась я, «если бы я наложила на Рарика проклятие, его бы вообще никто, кроме меня, снять бы не смог, потому что я бы не поленилась, применила бы чисто ведьмины чары, те, которым меня еще бабушка научила». «Может, ему жена или любовница мстят, а ты все на одну несчастную ведьму валишь?» Вокруг меня полетели искры, говорящие, что я в любой момент готова сорваться. Глаза мага засияли. Значит, и он готов применить силу. Страж закашлялся, и мы повернулись к нему. «Как бы там ни было, господин маг и госпожа ведьма, но сделка законная». «И вы оба имеете право проживать в этом доме в течение 10 дней». «А другие варианты решения проблемы имеются?» — деловито поинтересовался Ардар. «Имеются. Один из вас может съехать. Правда, в Гардаре вы не снимете даже комнаты. Все под завязку забито». «Я никуда отсюда не поеду», — первой выдала я. «Просто некуда возвращаться». В моей комнате сейчас живет и наслаждается жизнью Друн, а снять что-то еще банально денег не хватит. Да и почему, собственно, я должна отказываться от честно заработанного? И я тоже, — мрачно покосился на стражем маг. Кошмар! И мне что, с ним теперь 10 дней жить? Надеюсь, я его чисто случайно не прибью, не отравлю и не прокляну на радостях-то. Главное, впрочем, чтобы дом выстоял. За него я точно не рассчитаюсь. «Тогда, господа, живите вместе», — словно прочел мои мысли страж, не подозревая, что я готова сорваться. «Дом большой, поместитесь». Он с сомнением посмотрел на хмурых нас и поспешил попрощаться. Напоследок, правда, напомнил, что елка и шары должны быть восстановлены. Страж ушел, а мы с Ардаром остались одни. Переглянулись, и он решительно направился наверх, а я, вытащив из-под ели свои сумки, пошла следом. Метла долетела сама, и вскоре я толкнула дверь в спальню. Отделанная в бело-голубых тонах, просторная и уютная, с большой кроватью, застеленной роскошным бельем, изящными светильниками, огромным шкафом в полстены и пушистым ковром под ногами, она была верхом совершенства. Быстро разобрав вещи, я отправилась вниз. Елка по-прежнему лежала на полу, осколки шаров блестели под ногами. Я выудила изрядно помятый торт, чудом уцелевшую бутылку вина и собрала мандарины. Только отнесла все это на кухню, как на стол телепортировался ужин. Облизываясь на утку в апельсинах и вдыхая запах свежего хлеба, зажмурилась от удовольствия. Когда открыла глаза, обнаружила, как за стол уверенно усаживается Ардар. «Даже не начинай», — заявил он, разделывая утку. «Это и мой ужин тоже». И если не хочешь остаться голодной, садись и ешь. Молча. «Да больно надо!» — вспыхнула я, решительно отодвигая стул, и потянулась за тарелкой. Ели мы не спеша, время от времени буравя друг друга нехорошими взглядами. Но маг не пытался задеть или оскорбить меня, а я не желала начать войну первой. И когда подогрелся чайник, и мы разлили ароматный напиток по кружкам, миролюбиво предложила угоститься помятым тортом и побитыми мандаринами. После мы, не сговариваясь, отправились в гостиную приводить в порядок елку и восстанавливать игрушки. Причем, как ни старался маг выражаться потише, несколько новых ругательств я от него все же узнала. Первое время пыталась его подколоть, все же иголки у елки колючие, а ему их пришлось собирать и наращивать новые, но скоро сдалась. Восстанавливать елочные игрушки, хрустальные и изящные шары — та еще прелесть. Тут не отвлечешься даже на мага, и все же... Нет-нет, да я посматривала в его сторону. И правда ведь красивый, зараза, и сильный, и маг умелый, если бы не характер. Но что еще было самым странным, так это ощущение безопасности рядом с ним и какой-то невероятной внутренней гармонии. Наверняка это все из-за усталости, не больше. Только когда мы с магом случайно соприкоснулись локтями, все тело вспыхнуло, заныло и потребовало как минимум мужских объятий. «Однозначно завтра проверю себя на приворот. Кто знает, на что способен Ардар?» Если он применил против меня какие-то чары, я этого белобрысого гада не помилую. Сейчас же, зевая, я дочистила последний мандарин. Уже собралась его съесть, как фрукт из рук забрал Ардар, отделил половину для себя, вторую вернул мне. «Совсем обнаглел», — проворчала я, не готовая разрушать репутацию ведьмы. Ардар молча доел мандарин и поднялся. Желать спокойной ночи не стал, исчез наверху. Я некоторое время посидела, обдумывая ситуацию, а потом махнула рукой и отправилась спать. В конце концов, на носу ледяная полночь, и я приехала сюда отдыхать и наслаждаться жизнью. И именно это собираюсь делать.